пролог. Над пропастью кружили стаи хищных птиц. Их было много, больше, чем когда-либо, и местные жители поговаривали, мол, это не к добру. Птицы кричали так непривычно громко, что их зловещее эхо разносилось по всей скалистой долине. Однако зловещим оно было не для всех. «Раньше они такими не были», — сказал человек в маске, со стороны наблюдающий за этой картиной. И то верно. Даже огромные столетние падальщики, самые скверные из птиц пустоши, никогда не ведающие страха, кружили над пропастью во всеобщем истерическом танце. Раздалось протяжное карканье. «Ты прав, Фидель. Этот мир изменился», — кивнул человек в маске и коснулся ворона, когда тот спланировал ему на плечо.